Глава 13. Я выхожу из маршрутного такси на другом конце города и с отчаянием ищу глазами автобус, который подбросит меня обратно. На другой стороне улицы есть остановка, я спешу туда. Пока жду маршрутку, набираю сообщение Данилу. «Привет, нам надо поговорить. Можно я тебе позвоню?» Когда Данил на дежурстве, он звонит мне сам. Такой у нас уговор. Ему запрещено болтать по телефону в рабочее время. Я жду ответное сообщение, но мой незнакомец мне не отвечает. Знаю, глупо нервничать заранее, тем более, что он еще и не прочитал сообщение, но меня начинает потряхивать. Если Ася пришлет ему фото первой, наши хрупкие отношения, которые только начали строиться, могут рухнуть в одно мгновение. Я сажусь в подошедшую маршрутку, и мне кажется, что время замедлило ход. Я жду, когда высветится разрешение от Данила, но он все так же молчит. Я уже вернулась домой, успела помочь маме приготовить обед, но Данил не дал мне разрешения позвонить ему на работу. Я смотрю в сотовый и с ужасом замечаю, мое сообщение он прочел. Прочел и никак не отреагировал. Это очень плохо. Это может означать все, что угодно, вплоть до того, что Ася уже отписалась ему. «Мам!» — сжимая во влажных от волнения ладонях сотовый телефон, зову я. «Что?» София как раз засыпает рубленые овощи в сковородку и не может повернуться ко мне. «Кажется, у меня проблемы». «Какие?» Ей удается сгрузить овощи в сковороду, и она испуганно поворачивается ко мне. Сегодня возле торгового центра я столкнулась с Матвеем. Он приставал ко мне, и эту некрасивую сцену заметила одна девушка. В общем, ей нравится Данил, и они были знакомы еще до меня. Она нас с Матвеем сфотографировала. Со стороны все выглядело так, будто мы с Матвеем обнимаемся. О, это нехорошо. Немедленно звони Данилу и все ему расскажи, иначе потом не оберешься проблем. Он не отвечает. Может, занят? У него же не офисная работа, а в открытом море. А что, если Ася уже прислала ему то фото, и он больше не хочет меня слышать, пугаюсь я? Тогда это совсем плохо, хмурится мама. Кроме тебя никто не сможет исправить это недоразумение. О, мама мастер успокаивает мои нервы. После ее слов меня начинает трясти по-настоящему. Я вдруг понимаю, как сильно мне дорог Данил. Мысль о том, что он может от меня отвернуться, решив, что я ему изменяю, сводит меня с ума. Но мой незнакомец все так же молчит. Я пытаюсь отвлечься. Убираю в нашей с мамой спальне, драю лестницу, полы. Сотовый все так же пуст. Сообщений нет. У меня внутри что-то обрывается. Не может быть, чтобы Данил решил порвать со мной и даже не написал ни одного сообщения. Чтобы не сойти с ума, я начинаю прополку сорняков в тетушкином дворе. «Кристина, у тебя не все дома?» — высовывается мама из кухонного окна. «А что, так заметно?» — фыркую я. «Хоть перчатки надень, все ногти обломаешь». «Кидай их сюда!» — прошу я. Мама выбрасывает в окно резиновые перчатки, я с удвоенной энергией бросаюсь на сорняки. С фабрики возвращается тетушка. «Кристина?» — уронив челюсть, останавливается посреди двора тетя Кора. «Какая муха тебя укусила?» «Очень большая», — рычу я и продолжаю дергать ненужные ростки по углам запущенного сада. «Слушай, это же прекрасная идея — привести в порядок наш сад», — восхищается тетушка. «Сейчас переоденусь и приду к тебе на помощь». Вскоре мы втроем, я, тетя и мама, погружаемся в работу по двору. Мы уничтожаем ненужные сорняки и сметаем мусор с дорожек. Солнце клонится к закату, и мы, обессилевшие, плюхаемся на деревянную лавочку в беседке. «Ну что, не ответил?» — стягивая грязные перчатки с рук, интересуется мама. Я тяну за сотовым, который лежит на столе, и внутри что-то снова обрывается. Данил все так же молчит. Я не выдерживаю, всхлипываю. «Кристина, только не плачь», — хмурится мама. «Может, Данил все еще занят?» «Он не занят», — качаю головой я. «Он просто меня бросил». «Не бросил. Такие, как твой Данил, просто так не уходят», — отзывается сбоку тетя. «Бросил», — подвожу итог нашей безумной борки во дворе я и медленно тащусь в дом. У меня такое чувство, что по мне снова проехали самосвалом. Глаза жгут слезы. Я запираюсь в ванной комнате и включаю душ. Горячие струи текут мне на лицо, на руки, а внутри все горит огнем от отчаяния. Неужели Данил решил порвать со мной таким гадким способом, просто исчезнув из моей жизни? Я опускаюсь на дно душевой кабинки и закрываю лицо руками. Мне так плохо, что даже нет слез. Если Данил уйдет, я не знаю, как буду жить дальше. Отчаяние накатывает огромной темной волной, и я вдруг решаю позвонить ему сама. Плевать, что он не дал мне разрешения. Время его работы скоро подойдет к концу. Я выбираюсь из ванны, закутываюсь в полотенце и хватаю сотовый со стиральной машинки. Все тщетно. Он не берет трубку. В отчаянии я посылаю ему голосовые сообщения одно за другим. Я говорю, что он должен поговорить со мной, что это просто нечестно вот так бросить меня, даже не сказав ни слова. Я не замечаю, как по лицу текут слезы. Я всхлипываю в телефон, что нет никого дороже, чем он. Потом я понимаю, что все тщетно и откладываю телефон в сторону. На часах 9:30 вечера, а Данил так и не отозвался. Я жалею, что позволила себе отправить ему сообщение со своими глупыми признаниями. Я сижу на кровати и горько плачу. Почему-то только в тот момент, когда есть угроза потерять человека, начинаешь понимать, насколько он тебе дорог на самом деле. Как раз в тот момент, когда я решаю удалить все посланные Данилу сообщения, тетя зовет меня во двор пить чай в беседке. «Кристина, у нас теперь не двор, а настоящий парк. Мы с мамой нашли заросли мяты. Иди скорее пить чай в беседку. Нет ничего вкуснее чая с собственной мятой!» — восхищенно кричит она с лестницы. Я достаю из шкафа длинный льняной сарафан, в котором хожу дома, и сбрасываю с себя мокрое полотенце. Как бы там ни было, горячий чай мне не помешает. Телефон, как последнюю надежду, я сжимаю в руке и несу с собой. «Не пишет?» — участливо выглядывает мама из кухни, где они с тетушкой заваривают чай с мятой. «Нет», — хмурюсь я. «Я не верю, что он от тебя откажется», — качает головой тетя Кора. «Такие, как он, не уходят. Он ведь не сопливый мальчишка, Кристина. Он настоящий. Тебе повезло, что ты его встретила». Я и сама знаю, что Данил настоящий. Пусть даже я так и не разобралась в том, кто он такой на самом деле, где его семья, но сердце не обманешь. Аромат мяты заполонил весь дом. Что ни говори, а тетя права. Нет ничего лучше, чем чай с мятой, который растет у тебя во дворе. Мы ставим на поднос заварной чайник, чашки, угощения, мармелад, сахар, варенье и домашнее печенье. Мама несет поднос во двор, тетя я семеним сзади. У тети горячий чайник с кипятком, у меня салфетки. Мне очень грустно, я скучаю по Данилу. Мысль о том, что он больше не позвонит, сводит меня с ума. «Все же ты молодец, Кристина, заставила нас привести двор в порядок», — довольно воркует тетя. Мама наливает заварку в кружки и с наслаждением втягивает в себя аромат свежезаваренной мяты. У нашего забора останавливается машина. Мое сердце от чего-то начинает отстукивать бешеный ритм. Как оказывается, пару минут спустя совсем не зря. Калитка открывается, и во двор заходит Данил. Он в форме, видимо, еще не попал домой после смены. «О, у нас гости!» — радостно восклицает тетя. «Добрый вечер!» — он приветливо кивает моим родственницам. Я подскакиваю со своего места и в считанное мгновение оказываюсь возле него. «Кристина, что за сообщение?» — на его лице тревога. Он заглядывает мне в глаза и ничего не может понять. «Я даже прослушать их не смог. Ты прислала 18 голосовых сообщений. У тебя что-то случилось?» «Лучше не слушай, удали сразу!» — умоляюще смотрю на него я. «А в чем проблема?» «Данил, что у тебя с рукой?» — встревает наш диалог тетя. Только сейчас, после ее слов, я замечаю, что форма моего незнакомца в саже и пропахла едким дымом. На левой руке у самого запястья длинный ожог. «Обжегся», — отмахивается Данил. «В конце смены поступило сообщение о возгорании на рыболовецком судне. Пришлось помогать тушить». «Хотя бы без жертв?» — испуганно посматривают на него мама и тетя. «Капитан судна получил серьезные ожоги. Все никак не хотел покидать свой пост», — разводит руками Данил. «А у меня так, ерунда». «А ну, давай я принесу аптечку!» Тетя подрывается со своего места и уже несется в дом. «Ты и не ужинал, конечно?» «Не ужинал», — смущенно улыбается он. «Ну, не надо за меня так беспокоиться, я перекушу дома». «Ага, конечно, дома он перекусит», — фыркает с порога тетя. «Данил, прости меня». Я смотрю в его уставшие, красные от едкого дыма глаза, касаюсь ладонями небритых щек и не знаю, куда деваться. «За что?» — непонимающе спрашивает он. «Просто прости». На глаза наворачиваются слезы. Фотография, сделанная Асей, кажется такой глупостью на фоне того, что Данил не слышал телефон. Он тушил пожар, устал и получил ожог, а я со своими детскими истериками. «У тебя что-то произошло?» — продолжает смотреть мне в глаза он. «Ничего серьезного», — отмахиваюсь я. «Кристина!» — с укором хмурится он. Тетя возвращается из дома с аптечкой и свежей майкой одного из близнецов. «Так, давай сюда свою рубашку, она вся в саже!» — притягивает ему майку тетя Кора. «Переоденься, помой руки и обработаем твой ожог. А Кристина пока разогреет ужин и засунет твою рубашку в стиральную машинку». Данил растерянно усмехается, пытается отказаться, но разве от моей тетушки можно отвязаться, если она решила обогреть и накормить? Я бегу в кухню разогревать тушеные овощи и мясо. По пути заботливо засовываю рубашку в стиральную машинку и настраиваю нужную программу, чтобы отстиралась сажа. Мама и тетя в это время обрабатывают Данилу ожог. Когда я выношу разогретый ужин, Данил уже сидит с перевязанной рукой в черной майке с надписью «Трэшер» на английском языке. «Как вкусно пахнет!» — улыбается мне он, когда я ставлю перед ним тарелку и приборы. «Приятного аппетита!» — присаживаюсь рядом я, а сама готова расплакаться от того, что заставила приехать после службы своими дурацкими сообщениями.